Глава 14. За разговорами время пролетело незаметно, и я даже немного удивилась, когда Найджел мягко притормозил рядом с открытой площадкой для отработки навыков вождения и произнес: «Господин Йонг, мы на месте». «Благодарю», — чинно кивнул ему дракон, после чего обратился ко мне. «Сегодня я выкупил всего час. Хочу посмотреть, как пойдет. Найди пока какой-нибудь ресторанчик неподалеку. Пообедаем там. Если останется время, заглянем за футболками. А к 4 нас ждет Анна. Это на Ферлингтон-стрит, 17». Обозначив ключевые моменты дня, чего мне было более чем достаточно, и попросив подождать его здесь, Джон вышел из машины и отправился к административному зданию. Я же, убедившись, что его уже встречают и на первый взгляд все в порядке, переключилась на свой телефон. В 2 счета нашла нужную улицу, проложила мысленно маршрут к ней, из нашего нынешнего местоположения нашла по дороге приличный по отзывам ресторанчик и, созвонившись с администратором, забронировала там столик. Бросив контрольный взгляд на улицу, отметила, что дракон уже катается по площадке с инструктором, но пока на пассажирском месте, и окончательно сосредоточилась на своем телефоне, зайдя на любимый сайт с брендовой одеждой и пытаясь найти на нем модели своих нынешних размеров. Это было не так уж и просто, ведь я стала ниже почти на 15 сантиметров, а размер с M усох до XXS. Но даже при таких исходных данных я нашла аж 6 интересных вариантов, из которых утвердила 4, но это было уже отличным достижением. К тому же я не оставляла надежды, что моя проблема разрешится уже совсем скоро. Могу я хотя бы помечтать. А значит, и размеры вернутся, и старый гардероб пригодится. Ну а на повседневку и обычные брючки сойдут, которые достаточно освежить лишь несколькими кофточками поярче и помолодежнее. И этот час тоже пролетел, как не бывало. Так что, когда не скрывающий своего искреннего восторга дракон вернулся в нашу машину, я встретила его сначала недоуменно приподнятыми бровями и только потом поняла, что час занятия подошел к концу. Ну и, конечно же, глядя в его сияющие глаза, не могла не спросить. Понравилось? Полный восторг. Потрясающее ощущение. Уверена, если бы машина позволяла, Джун бы размахивал обеими руками, а так ему приходилось серьезно себя сдерживать, но все равно эмоции били через край. Невероятно, просто невероятно. Это такой драйв, такой адреналин. Но ты права. Герцог взглянул на меня с отчетливым уважением, аж неловко стало. В чем? Этому необходимо учиться под руководством опытного инструктора. Все-таки это не конь. Скорости существенно выше. Правила я уже просмотрел, но к управлению еще стоит приноровиться. Мы договорились с Кевином. Я записался к нему на всю ближайшую неделю, а потом посмотрим, продлевать или хватит. Кстати, проголодался просто ужас. Ты уже выбрала место? Да, едем. Найджел, к ресторанчику на Хоуп-стрит, пожалуйста. Пока ехали, Джун болтал не умолкая, да и в ресторане говорил преимущественно он. Я же улыбалась и любовалась. Да, именно любовалась. Он был таким живым, ярким, эмоциональным, искренним. Не знаю, как его, а меня с детства муштровали именно в плане эмоций. Ведь нет ничего разрушительнее, чем несдержанная ведьма-проклятийница. Ну а когда стало ясно, что мой дар гораздо выше среднего, рамки стали еще жестче, а нагрузка сильнее. Я понимала, это все не дурная блажь и извращенная прихоть, а суровая необходимость, но все равно иногда втайне завидовала тем, кто слабее и имеет дар кардинально иной направленности. Тем, кому не надо следить за словами и настроением. Говорить что угодно, когда угодно и кому угодно. Иметь право рыдать, хохотать и гневаться. Быть живым на все 100%, а не отчасти. «Я тебя утомил?» — неожиданно осекся Джун, пытливо заглядывая в мое лицо ближе к десерту. «Почему ты такая грустная?» «Это зависть», — призналась я, сконфуженно улыбаясь. Меня с детства приучили прятать сильные эмоции под замок, потому что если этого не делать, они слишком легко трансформируются в вырвавшуюся из-под контроля силу. А ты такой открытый, и твоя сила никак на это не реагирует, словно одно совершенно не связано с другим. Так и есть, согласился дракон, но это... Скажем так, моя комплексная особенность, взращенная столетиями. Раса, пол, покровительство сразу всех первостихий, двойная аура. Все это позволяет мне быть собой и одновременно собой. Хмыкнув, герцог потер подбородок. Да, странно звучит, но это правда. Если привести аналогии, то я как эта планета, внутри раскаленное ядро, способная в считанные секунды уничтожить все живое, затем толстая броня из скальных и иных пород, а поверх оболочка из плодородной почвы, воды и травы, приятная глазу и безопасная для живых. «Очень приятная глазу оболочка», — проворчала я не без ехидства, давно заметив, как на него косят дамочки с соседних столиков. «Очень и очень плотоядно». «Спасибо», — с улыбкой поблагодарил меня Джун, так и не поняв, что это был не комплимент. «А что по части эмоций и связанных с этим энергией?» «В принципе, есть решение. В свое время я создавал для Флоранс одну артефактную безделушку. Как раз для сбора разрушительных энергий. Твоя бабушка была невероятно темпераментной женщиной». В принципе, можно попробовать повторить, но уже с учетом твоих индивидуальных особенностей. К концу недели, хорошо? Распахнув глаза, я секунды три просидела в ступоре, глядя на дракона, не моргая и не веря своим ушам. Опять он это делает? Но как так? Ты настолько бескорыстен или дело в другом? Спросила в конце концов, так и не сумев определиться сама. «Бескорыстен? Я?» В свою очередь удивился Джун и расхохотался так, что я почувствовала себя как никогда глупо и на всякий случай обиделась. «Кроха, я дракон. Корысть — моя натура». И тут же взглянул так нежно, что меня бросило в жар и перехватило дыхание. «Но в отношении тебя все иначе. Скажем так, я...» Смущенно почесав кончик носа, Джун глянул на меня чуть из-под лобья, существенно посветлевшими глазами. «Я хочу тебя баловать. Дарить подарки, готовить завтраки, носить на руках, ухаживать. Ты ведь не против?» «Не против», — прошептала, чувствуя, как краска снова заливает щеки, словно мне действительно всего 14, и я на своем первом свидании, когда не знаешь даже, как правильно целоваться. И стоит ли вообще это делать? Тьма, ну нельзя быть таким милым. Метнулась нервным взглядом в сторону подозрительно притихшего Яга и отметила, что он бессовестно дрыхнет, свернувшись в клубок и спрятав нос под лапами. Действительно спит или притворяется? Но даже если и так, то пусть и дальше притворяется. Спасибо. Джон улыбнулся настолько солнечно и беззастенчиво, что я засмущалась еще сильнее и поторопилась спрятаться от него за своей кружкой. Герцог спокойно дождался, когда я отопью и верну кружку на стол, и только после этого продолжил говорить. «Кстати, отличное место. Мне тут нравится. И обстановка, и кухня. Можно будет сходить как-нибудь на днях снова. Наелась или возьмем что-нибудь еще?» «Нет, я все». «Тогда...» Глянув на часы, вроде как даже удивившись, что всего 5 минут 4, Джун сначала подозвал официанта, чтобы принесли счет, и только потом предложил мне. «Заглянем за футболками. Думаю, управимся быстро. Ты уже подобрала себе что-нибудь новое?» «Да, но не здесь. Есть у меня в столице несколько любимых бутиков. Яга заберет заказ завтра». «Хорошо, тогда идем одевать меня». И снова улыбка, да такая, что невозможно не улыбнуться в ответ. А дамочка, сидящая наискосок, кажется, забыла, как дышать, тогда как вторая просто пронесла вилку мимо рта. «Вот уж нет бабоньки. Он мой». Наплевав на то, как это выглядит со стороны, Импозантный кавалер и пожилая невзрачная я преспокойно подхватила дракона под руку, едва не забыв разбудить Яга, и мы отправились к выходу. Визит в магазин прошел в штатном режиме, и мы приобрели Джуну не только ворох самых разных футболок его размера, но и еще несколько запасных брюк для дома, а также парочку джинсов на случай, если ему вдруг захочется побыть ближе к народу. Отлично уложившись с покупками по времени, к нужному ателье мы подъехали четко к 4. Там нас уже ждали. Причем не только Анна, возрастная, приятная блондинка аппетитных форм и радушного характера, но и парочка ее помощников, что удивительно, из мужчин чуть за 30. Нас усадили в уютные кресла и угостили ароматным чаем, расспросили о пожеланиях, показали возможные варианты стиля на большом экране, дали пощупать ткани и не постеснялись уточнить бюджет. «Все зависит от того, каков будет результат и ваши личные предложения», — удивил меня ответом Джун, иронично приподнимая бровь на молниеносные переглядывания Анны с помощниками. «Я готов раскошелиться, но если это действительно будет того стоить». Десяток повседневных костюмов, несколько для особых случаев, парочка смокингов. К ним соответствующие рубашки, галстуки и шейные платки. Думаю, вы заметили, что фигура у меня нестандартна. Мы с мисс Хортонс это и сами уже поняли, посетив торговый центр этого города. Но если костюм и удалось найти, то его качество, скажем так, довольно посредственное. Да и сидит нечетко по фигуре. Вы готовы гарантировать, что ваша работа меня не разочарует? Да, господин Юнг. Не теряя достоинства, кивнула Анна, хотя я и заметила, каким азартом загорелись ее глаза. Но вот именно что азартом, а не алчностью, как можно было предположить. Я польщена вашим предложением и скажу сразу. Еще ни один клиент не ушел от меня недовольным. «Не буду скрывать, мы работаем с самыми разными тканями и стараемся заранее обсудить диапазон как начальной, так и итоговой стоимости заказа, но никогда не завышаем свои услуги без причины. Тем не менее, я предлагаю вам заказать у нас для начала всего 2 повседневных костюма, и если вас устроит их качество, то обсудить и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество». «Как бы ни была я в себе уверена, всегда остается шанс, что наше видение прекрасного различается. Что думаете?» «Вы нравитесь мне, Анна», — улыбнулся Джун так, что не будь Анне далеко за 50, я бы уже вовсю ревновала. «Стоп, что?» Джун еще что-то говорил, Анна смеялась, дракон поднялся на небольшое возвышение и начал раздеваться. Чтобы Джереми снял с него мерки, а я все сидела в откровенном ступоре и пыталась разобраться в себе. А чего это я так дико ревную? Почему я вообще ревную? Нет, понятно, что я к нему неравнодушна. К Джуну вообще невозможно оставаться равнодушной, он слишком для этого харизматичен. Но ревность, да еще и без любви, а ведь я абсолютно точно его не люблю, точно-точно. Но уже почему-то считаю его своей собственностью и с откровенным недовольством кошусь на других женщин, которые смеют привлекать его внимание. Тьма! Как же это невыносимо быть подростком лишь отчасти. Где мое благоразумие? Где понимание, что мир намного сложнее, чем кажется? Он не моя собственность, как и я не его. Он имеет полное право общаться с другими, улыбаться им, говорить комплименты. И это совсем не значит, что приведет к чему-то большему, чем плодотворное сотрудничество. Не значит. Джун не Фредерик. Он не позволит себе. Только не Джун. «Селеста, все в порядке?» — обеспокоенно спросил Джун, не поленившись подойти ближе и присесть передо мной на корточке. Только тогда я сообразила, что нервно мну пальцы, и уже искусала нижнюю губу чуть ли не до крови. «Да». Улыбнулась ему откровенно фальшиво, стараясь не глядеть на обнаженные мужские плечи и ниже, ведь для того, чтобы снять четкие мерки, дракона попросили раздеться до нижнего белья. «Прости, я... продолжай, я в порядке». «Мне так не кажется». Даже не пытаясь сделать вид, что поверил, герцог нахмурился и взял мои пальцы в свои руки. «Тебе здесь не нравится? Ты совсем холодная». «Дело не в... месте», — Поморщилась, начиная чувствовать себя откровенно неуютно, особенно когда заметила, как недоуменно переглянулись помощники Анны. Но она сама одним единственным жестом за спиной Джуна приказала им не вмешиваться. «Поистине мудрая женщина». «Пожалуйста, вернись на подиум», — попросила дракона уже ровнее и сама легонько сжала его пальцы в ответ. «Я просто вспомнила кое-что, не очень приятное, из прошлого, но это уже в прошлом. Правда, давай не будем заставлять Анну ждать». Джун не спешил исполнять мою просьбу, и тогда я приняла на самом деле глупое, но такое правильное здесь и сейчас решение. «Я расскажу, но чуть позже, хорошо? Не здесь». Договорились. Судя по тому, как быстро Джун на это согласился, небрежно отмахнуться от своего общения не получилось. Как и солгать. Но что я ему скажу? Как вообще сказать то, в чем сама еще не разобралась? С тяжким вздохом, откинувшись на спинку кресла, я потерла лоб. И хотя из принципа старалась не косить туда, где с Джуна заканчивали снимать мерки, не могла не прислушаться к беседе дракона и портнихи. Они бурно обсуждали фасоны, ткани и цвета, выбирая сначала между пепельным и штормовым, затем между сизом и изморзью. А я все пыталась решить для себя вопрос века, что со мной происходит. Влюбленность ли это? Или обычное ведьмовское чувство собственничества? А ведь я с раннего детства была жуткой собственницей и не выносила, когда кто-то брал мои вещи без спросу. Но Джун не вещь, всего лишь жених. Да, всего лишь. Тьма, как же это сложно. «Селя, еще 5 минут в том же кислом духе, и все молоко в радиусе километра станет простоквашей», — проворчал Яга, перебираясь с диванчика на моей коленке. «И вообще, что на тебя нашло? Нормально же все было. Вон, возьми конфетку шоколадную, повысь концентрацию серотонина в организме». «Если бы все было так просто», — вздохнула я, но конфетку взяла. «Так. Отставить киснуть, я сказал, а то не поеду никуда», — сердито пригрозил мне Ягуар. «Вот как тебя, такую одну, оставлять на целых 2 дня?» «Почему одну?» — хмыкнув, предъявила ему сначала браслет, а затем кивнула и на подошедшего к нам Джуна, уже успевшего надеть брюки и сейчас ловко застегивающего пуговки рубашки. «Нас целая толпа». «И что же тогда эта толпа тебя в депрессию вгоняет, не подскажешь?» «Это не депрессия», — заупрямилась я и снова тяжко вздохнула. Я запуталась. Яга с Джуном почему-то переглянулись, причем с подозрительным пониманием, но спросить не успела. Дракон заговорил первым. «Что ж, значит, необходимо нам тебя распутать. Кстати, знаю отличный способ и обязательно расскажу тебе о нем, но только дома. Потерпишь пару часиков?» Сумев пробудить во мне интерес своими словами и дождавшись согласного кивка, герцог закончил одеваться и распрощался с Анной, договорившись быть на связи и подъехать на первую примерку через несколько дней. Подхватил под руку меня и, непринужденно напомнив, что нам еще необходимо ненадолго заехать в одну строительную организацию, с которой он договорился о реконструкции моста, помог сесть в автомобиль. К строителям мы впрямь заглянули от силы на полчаса. В деловом ключе обсудив их возможности, помноженные на наши объемы финансирования. Руководитель фирмы Бен Джонсон пообещал выделить для проекта самого опытного инженера, который справится с реконструкцией моста без единой капли магии и не навредит исторической ценности конструкции, усилив или совсем заменив его современными технологиями. К сожалению, когда мы беседовали, этот инженер был еще на другом объекте, но господин Джонсон заверил, что лично подъедет к нам вместе с ним завтра, с самого утра, и мы уже на месте обсудим детали и конкретные цифры. После визита к строителям мы отвезли Ягуара на железнодорожный вокзал и посадили моего фамильяра на вечерний экспресс, выслушав просто тьму наставлений на все случаи жизни. Под конец его затянувшегося монолога я уже просто любовалась тяжелыми низкими тучами, обещающими ночной дождь, и слушала в полуха, изредка кивая в нужных местах. К счастью, объявили завершение посадки, и мы, помахав друг другу напоследок, вернулись в машину. «Задержимся на ужин в городе или домой?» — уточнил у меня дракон, взглянув на хмурое небо и неприязненно сморщив лоб. «Домой», — произнесла без колебаний, думая в том числе о нашем водителе, которому не только нас необходимо отвезти, но и успеть вернуться к себе, пока небеса не утопили нас в осадках. И даже не понять, то ли дождь будет, то ли все-таки снег, а может, и вовсе град. Начало резко холодать, подул неприятный пронзительный ветер, заставляя кутаться в шарф и мечтать о махровых носочках. А еще бокальчики глинтвейна и камине, рядом с которым его распитие будет просто идеальным. «Хорошо, только за продуктами заедем», — согласился со мной Джун, не став особо привередничать и в магазине, беря не только обычные продукты, но и различные вкусности, копчености, шоколад, мороженое и даже коньяк. Не задавая глупых вопросов, взяла себе вина, специй и фруктов. Чтобы самой сварить глинтвейн, ко всему этому сверху положила любимый сыр с орешками, а для енота взяла мелкой охлажденной рыбы, чтобы побаловать эти меховые жопки. И вроде ненадолго зашли, не задержавшись ни в одном из отделов, но когда расплатились на кассе и вышли на улицу с пакетами, то с неба уже сыпался мелкий неприятный град, а ветер то и дело норовил закинуть колючего крошева за шиворот. «Я надеюсь, это не твои проделки?» — поинтересовалась у Джуна, поскорее юркнув в теплое нутро салона авто. «Нет», — покачал головой дракон, садясь рядом и аккуратно стряхивая с плеч льдинки, пока они не растаяли. «Для этого у меня слишком ровное настроение. Я бы скорее подумал на тебя». И так умильно улыбнулся, что зародившееся было желание стукнуть этого хама почти сразу трансформировалось в кое-что иное. Тоже желание, но далеко не стукнуть. Но вряд ли это уместно. Эх. В общем, пришлось гневно фыркать и срочно придумывать что-нибудь язвительное, чтобы только не выдать своих истинных желаний. «Была бы я хотя бы погодницей, это было бы возможно, но я, к твоему сведению, всего лишь проклятийница». «А разве нельзя проклясть плохой погодой?» «Настолько глобально?» — взглянула на него, как на неразумного второгодника. «В принципе, можно, но это сколько же сил нужно вложить в заклинание, чтобы им накрыло весь город?» «Бессмысленное расточительство энергии. Между прочим, реально оценивать свои силы и эффективность результата относительно вложенных сил меня научили в первую очередь. А тебя?» «Я в этом плане учился больше на своих ошибках», — усмехнулся Джун, судя по очередной белозубой улыбке, ни капельки не стыдясь своих признаний. «По крайней мере, первое время. Уже потом, намного позже, у меня и учителя были, и просто мудрые друзья-знакомые, которые подсказывали дельные вещи, а поначалу столько шишек пришлось набить, что, будь я хоть на процент слабее, не дожил бы и до первого столетнего юбилея. Самоуверенный был, дурной». И снова улыбка, да такая, что просто невозможно не улыбнуться в ответ. Какой же он все-таки обаятельный. Мы уже выехали за город, и Найджел мчал по опустевшей трассе на максимально разрешенной скорости. Дворники скользили туда-сюда, очищая лобовое стекло, то ли от града, то ли все-таки уже от дождя. Из динамиков звучало нечто ненавязчивое, а мы с Джуном изредка перебрасывались ничего не значащими фразами, которые не напрягали ни меня, ни его. В общем, все было отлично. Насколько это вообще возможно в конце рабочего дня при такой погоде, и, как в таких случаях обычно говорится, ничто не предвещало беды. Когда интуицию вдруг кольнуло дурным предчувствием, а в следующую секунду окна автомобиля, идущего на обгон слева от нас, опустились вниз, и интуиция взвыла уже дурниной. Причем, судя по всему, не у меня одной. За миг до того, как стекла нашего автомобиля рассыпались мелким крошевом, Джун дернул меня вниз, накрывая собой. Загрохотала автоматная очередь, с переднего сиденья раздался крик боли, всхлипнула и я, ощутив, как раскаленный металл вгрызся в мое тело как минимум трижды. Потерявшее управление авто закрутило по скользкой трассе, и мы почти сразу съехали в кювет. К счастью, не перевернулись. Найджел сумел справиться с управлением и сбросить скорость, хотя я не была уверена, что он еще жив. Я даже в себе не была уверена. От жуткой боли кружилась голова и мутилось сознание. Придавивший меня своим телом Джун был просто невыносимо тяжелым, не позволяя пошевелиться. Но вдруг его тело дрогнуло и куда-то подевалось. Над головой раздался сначала мерзкий скрежет и грохот, затем почти сразу оглушительный рев, вергший меня в ступор на бесконечно долгие 5 секунд, но когда я рискнула пошевелиться и повернуть голову, чтобы осмотреться, то первое, что увидела, были тучи прямо над головой. Просто крыши у нашего автомобиля больше не было. Ледяной дождь заливал за шиворот, слабость накатывала отупляющими волнами, но я все равно постаралась сесть, осмотреться, оценить бедственность нашего положения и пускай запоздала, но вспомнила о своих фамильярах. «Джи, Джо, Джай, Джуси, Джилл!» — прохрипела я командным тоном, отставляя руку с браслетом чуть в сторону. «Оказать первую медицинскую помощь мне, Джину и Найджелу. Доложить обстановку, обеспечить безопасность, уничтожить угрозу и доставить нас до дома. Выполнять!» Из браслета один за другим выскочили сначала маленькие призрачные черепушки, практически сразу выросшие в размерах и ставшие полноценными енотами, а потом все так закрутилось и завертелось, что я следила за происходящим уже в полглаза, через силу удерживая себя в сознании. Вот Джи и Джуси нашли в багажнике аптечку и занялись мной и Найджелом, который был жив, но уже без сознания. Вот Джай нашел покореженную крышу нашей машины и вернул на место, защитив нас от дождя и пронзительного ледяного ветра. Джо сел на место шофера, а Джилл вытолкала автомобиль из кювета обратно на дорогу. Снова пугающе близко раздался рев невидимого, но точно жуткого и огромного существа. Следом раздался взрыв, и я из последних сил закрутила головой, пытаясь понять, что происходит. Не поняла, не увидела. Джилл метнулась к Джо, и они совместными усилиями повезли нас прочь. «Джун!» — прошептала я, впившись требовательным взглядом в Джуси, которая заканчивала перевязывать мне плечо, перед этим вытащив из него пулю. «Где Джун?» «С ним все в порядке, хозяйка!» — горячо заверила меня енотиха, поднося к моим губам сначала таблетку обезболивающего, затем бутылочку с питьевой водой. «Лучше не мешать, сам догонит». «Машину?» Я поперхнулась водой и надсадно закашлялась, отчего все до единой раны заболели с утроенной силой, заставив застонать от почти невыносимой боли. «Хозяин очень сильный, быстрый и способный», — почему-то дрогнувшим голосом договорила Джуси, бросив опасливый взгляд на дорогу. Не знаю, что она там увидела, но у меня уже не было сил, чтобы обернуться. Я даже не услышала, а скорее почувствовала подозрительную вибрацию дорожного полотна. Словно началось землетрясение, или совсем близко проехал грузовой железнодорожный состав, причем с каждой секундой вибрация становилась все отчетливее, заставляя бояться неведомой мощи. Так что, когда почти над моей головой раздался ужасающий гневный рев, я только обрадовалась, когда окончательно ослабший организм дал сбой, и сознание померкло. «Как не будешь там без меня? Ага». Он, скажем так, предполагал, что на него могут напасть, чтобы попытаться убить. На него. Но не с огнестрелом. И уж точно не на Селесту. Растерялся. Упустил ту единственную секунду, когда мог выставить непроницаемый щит. Опоздал. Можно ли убить полубога? Можно. Но не пулей. Можно ли разозлить этим полубога? Конечно. Можно ли выжить после этого? В принципе, можно. Но не тогда, когда поставлена под угрозу жизнь его женщины. Даже и не думая сдерживаться, и точно зная лишь то, что ранения Селесты не смертельны, Джун дал волю своему гневу и той неукротимой силе, которая только и ждала возможности вырваться на свободу. Уничтожить. Уничтожить всех. Уничтожить даже души. Но сначала допросить. Вот как. Не ожидал. Но им же хуже, глупцы. Глупцы. Стоп, а где Селеста? Вместо недоуменного возгласа из глотки вырвался гневный рев. И огромное древнее существо, чей облик сейчас невозможно было описать чем-то конкретным, рвануло в погоню за искореженным автомобилем. Догнала. Убедилась, что машиной управляет не неучтенные враги, а всего лишь фамильяры. И дала добро продолжать путь, не рискнув даже коснуться своего сокровища. Только не в таком виде. Не так, не сейчас. Какая же она все-таки маленькая, хрупкая, нежная, истинное сокровище, которое он едва не потерял из-за своей самонадеянности. Что ж, урок усвоен. Зря они посмели поднять руку на его женщину. Зря. Обморок, в который меня отправили боль и страх, оказался не слишком продолжительным. Я пришла в сознание еще в машине. Через силу, приподняв веки, отметила, что мы уже подъезжаем к дому, и со стоном поморщилась, искренне жалея, что очнулась так быстро. Я полулежала на заднем сидении, справа меня согревал своим теплом Джай, слева прильнула Джуси, с переднего сиденья доносились приглушенные стоны Найджела, давая понять, что мужчина тоже жив. Неожиданно снова сорвала крышу, а затем куда-то подевалась и боковая дверь, но я даже испугаться не успела, а уже поняла, что тому причина Джун. Полностью обнаженный, мрачный, хмурый, но лишь до того момента, когда наши взгляды встретились. «Все будет хорошо, кроха», — вполголоса пообещал дракон, бережно вынимая меня из автомобиля, не улыбаясь, но одним лишь ласковым взглядом, обещая сдержать данное слово любой ценой. «Спи». Я не стала противиться заклинанию, которое сорвалось с его пальцев. Наоборот, охотно расслабилась, позволяя укутать себя в спасительную дрему, чтобы не ощущать в первую очередь боль и не мешать этим Джуну. Уверена, он знает, что делает. Не может не знать.